Наконец-то мы уже играем не вслепую, и сегодня ночью тот бандит кое-что от нас получит. Ночью? Как медленно будет тянуться время. Нет, я не смогу ждать так долго. Вот что, выслушай меня. Берег зарос очень густо. Я умею ползти, как змея, не хуже любого краснокожего. Ты хочешь совершить безумие, пусть так. Но это разумное безумие. Для меня это лучше, чем терзаться и мучиться целый день. Со мной пойдет бушмен. Он прихватит свой лук и стрелы. Если я замечу что-нибудь подозрительное, я вернусь. Не беспокойся, я буду осторожен. Ты отлично знаешь, что мне надо остаться в живых, чтобы освободить дорогую узницу, так что рисковать жизнью попусту я не буду. Я только пойду в разведку. 2 часа туда, 2 часа обратно. 4 часа я буду хоть чем-нибудь занят. И уж я постараюсь, чтобы прогулка была не напрасной. Повторяю, не бойся за меня. Александр и Жозеф знали, что если в упрямой голове их друга засели какие-нибудь мысли, то вышибить их оттуда невозможно. Им поневоле пришлось согласиться. Прошло 2 часа. Каталонец сидел на носу пироги и, ожидая возвращения своего молочного брата, пытался вздремнуть. Но тщетно. Тревога оказалась сильнее усталости. Сон не шел к нему. «Ладно», — говорил он, отгоняя комаров, не дававших ему покоя. «Скоро он пойдет назад». Внезапно Александр услышал шум в зарослях. Точно там ходил крупный зверь. Он решил, что его друг в опасности, и хотел выскочить на берег, чтобы пойти по следу, когда появился Альбер. Глаза у него блуждали, лицо и руки были исцарапаны, платье изодрано. Александр почуял беду и не решался задавать вопросы. Альбер разрыдался. Фургон пуст. Там нет никого. И никакого следа. Ничего. Глава 5. Сэм Смит в поход собрался. Поражение без сражения. Грабитель мечтает учредить фирму Сэм Смит и Ко. 3 следа. Походка каторжника. Что было с Джемсом Виллисом? Муравьиная кислота. Чуть не съеден заживо, чуть не утонул. Что бывает с человеком, который падает в водопад Виктория? Звезда Сэма Смита, которая некогда сверкала так ярко, стала меркнуть. Ей грозило превратиться в самое простое туманное пятно. Смит, как подлинный философ, сделал самому себе то безрадостное признание, что переселение в Южную Африку впрок ему не пошло. Встреча с 3 французами, которая произошла в момент, когда он повел Батоков на войну с Макололо, была для него тем более досадной, что Александр помирил оба враждовавших племени. Негры, в особенности южноафриканские, легко забывают обязательства, принятые ими в отношении друг друга или в отношении иностранцев, если эти обязательства касаются обыденной повседневной жизни, но они строжайшим образом соблюдают клятву, если дело касается торжественно заключенного договора, в особенности, если при этом были выполнены установленные обрядности и вынесены эмблемы их наивных суеверий. А в данном случае были закопаны в яму наконечники стрел и копий, а также порох и пули. Ветвь мира была воткнута в холмик, выросший над засыпанной ямой, и поверх всего Гену была вручена полума, грозный фетиш, делающий своего обладателя неприкосновенным. Всего этого было больше, чем достаточно, чтобы сделать друзьями Сэшеки и Магопо, вождей обоих враждовавших племен. Оба царька очень скоро признали, что между ними произошло всего лишь недоразумение, что теперь оно разъяснилось и надо выпить. А Сэму Смиту было необходимо, чтобы заговорило оружие, чтобы оба племени бросились одно на другое. Он громко призывал их к этому, но тщетно. Магопо уже стал косо на него посматривать, и если бы не то уважение, которое жители этой части побережья питают к белым, то, пожалуй, Смиту не снести бы головы. Повелитель Батоков отдавал себе отчет в малочисленности своего войска и не помнил себя от радости, узнав, как счастливо закончились переговоры, которые без его ведома повел Ген. Кроме того, он увидел стройные ряды плетенок с пивом Бойялоа. Радость глаз сулила радость желудку, и достойный повелитель Батоков не мог больше питать самые малейшие вражды к Макололу. Кроме того, сын его Ген держал в руках Полуму, а это больше, чем что бы то ни было на свете говорило о честных намерениях Макололу. Да и Сэшеки тоже устал от войны. Он тоже был рад положить конец боям, потому что победы давались ему ценой очень тяжких потерь. Наконец, как и Магопо, он искренне полюбил Александра и сразу растолковал своему новому союзнику, что собой представляет Сэм Смит. Магопо увидел, что стал жертвой жулика, и страшно рассердился, потому что это был удар по его самолюбию. «Думать, что ты заручился содействием бесстрашного и честного белого из таких, каким был Дауд, и вместо храброго и бескорыстного вождя, которому ты обязан жизнью, получить лишь подделку? Да тут самый спокойный кафр, и тот и зашел бы желчью». Целый рой соображений пронесся в голове у Магопо, и все они были не в пользу Сэма Смита. Александр старался во что бы то ни стало поддержать мир между черными племенами. Он не пил, мало ел и никогда не намекал на сокровища кафрских королей. А этот, напротив, с самого начала стал подстрекать Батоков к нападению на Макололо и сам предложил Магопо свои услуги. Кроме того, он пил как лошадь, жрал как настоящий англичанин, и все время приставал с расспросами относительно клада, зарытого на острове Баримов. Нет, конечно, такой человек не имел с белым вождем ничего общего, кроме разве только черт лица. Цвет кожи спасал его от расправы, но надо было как можно скорее закрыть ему доступ в котлу и вежливо выпроводить его. И поскорей. Пиво могло перегреться. Воины чувствовали в ногах зуд, предвестник бешеной пляски. Надо было поскорей кончать. И все было сделано быстро. Мастер Смит внезапно увидел, что вокруг него образуется пустота. Он понял, что игра проиграна, и что всякая настойчивость может плохо для него кончиться. Об этом говорили полные ненависти взгляды воинов, которые он ловил на себе. Он пытался изобразить равнодушие, которого далеко не испытывал, видя крушение своих надежд, и радовался только тому, что дешево отделался. Сэм Смит гордо повернулся на каблуках и ушел в сторону реки. «В конце концов, — сказал он в утешение самому себе, — я все-таки не потерял сегодняшний день даром. Я продал ружье этому французу по довольно выгодной цене. Я становлюсь честным купцом. А не было ли бы в самом деле выгоднее заниматься честной торговлей, чем моим нынешним промыслом, который все-таки стал слишком опасным? Надо подумать после». Этот чернокожий глупец столько наговорил мне о кладе, что я весь горю и надеюсь найти его, ибо, в общем, я имею довольно точные сведения. Да, но у меня нет оружия. Надо пойти поискать в тайничке. У меня там припрятано великолепное нарезное ружье Гринера. Затем надо будет серьезно приняться за поиски. К счастью, я один. А может быть, к несчастью? Скорее, к несчастью. В этом всегда была моя сила. А сегодня я об этом жалею впервые в жизни. Если бы я мог найти трех компаньонов, вроде этих трех французов, то вчетвером мы бы целое царство завоевали. Но вот беда. Эти джентльмены полны предрассудков. Постой-ка, а буры? По-моему, вполне подходящие ребята. Черт возьми, об этом стоит подумать. Они где-то недалеко отсюда и, должно быть, высматривают какое-нибудь дельце повыгодней. Надо их найти, это нетрудно. Ими, к сожалению, заправляет этот мерзавец Джемс Виллис. Я его сразу узнал, хоть он вырядился миссионером. Интересно, для чего именно они объединились? Во всяком случае, с Джемсом Виллисом я должен покончить. Мошенник давно это заслужил, и я его пристукну во что бы то ни стало. Когда те болваны не будут находиться под его влиянием, я сделаю с ним, что захочу. И так все в порядке. Схожу к себе на склад, а потом займемся фирмой «Смит и компания».